Группа Е позволяет объединять 5 игроков, героев или юнитов в отряд, прибывающий на миссию в одну точку. Дуэлянт Е позволяет провести системный поединок по определенным правилам. При гибели выпадает с вероятностью 100%. Контроль боли ранг Е позволяет убрать частично или полностью болевые ощущения за счет направленной в нервную систему маны. Внимание! Длительная эксплуатация может нанести вред здоровью, психологически и физически, риск привыкания. Защитная аура Е на время значительно укрепляет и усиливает тело, расходует ману. Идентификация Е, магический навык, позволяет определять особенности объектов системы, для активации требует зрительного или физического контакта. Целебная длань F+, позволяет исцелять мелкие травмы, останавливает кровь, ускоряет регенерацию тканей, снимает усталость. Язык гнолов F, 1-1, один из распространенных диалектов племен гнолов. Следопыт F, 2-4, навык находить, читать и прятать следы, взятые у одного из племен гнолов. Создание камней маны F, навык, позволяющий кристаллизировать ману в камне. Ловушки F, навык создания ловушек одного из племен гнолов. Малая медитация F, позволяет вам восстанавливать ману незначительно быстрее. Верховая езда на кабанах ранг F, верховая езда на кабанах одного из племен гнолов. Заполненные карты. Карта визита 50-100 ОС. Владение мечом F10-10 ОС. Владение дубиной F10-10 ОС. Владение шестом F10-10 ОС. Карты навыков. Карта «Поиск миссии» D1-1. Малый магический дар F. Книга 2GL26 у Алины. Карта питомца «Пух» Е. Техника охоты копьем F1 Шате. Михалыч. Стрельба из лука F1 Шате у Алины. Тактика малых групп F. Верховая езда F. Управление автобусом F1 Шате. Эльфийский язык F1-1. Чистая карта навыка F45 Шате. История Франции Людовика Хи F1 Шате. Знание немецкого языка F1 Шате. Навигация F1 Шате. Картография F1 Шате. Язык кобальдов F1 Шате. Племенные танцы F1 Шате. Ориентация в пещерах F1 Шате. Крафты собирательства. Кожевник F1 Шате. Знание трав и растений F1 Шате. Гончар F1 Шате. Плетение корзин F. Грибник F1 Шате. Изготовление настоек и ядов F1 Шате. Плотник F1 Шате. Резчик по кости F1 Шате. Ловля рыбы F1 Шате. Создание и заточка обсидиановых наконечников F1 Шате. Гребец F1 Шате. Звериные навыки. Навык рытья нор F1 Шате. Мощный прыжок F1 Шате. От нога нужен хвост. Крепкие когти F1 Шате. Мертвая хватка F1 Шате. Обоняние лисы F1-3. Карты оружия. Фламберг D1 Шате. Ритуальный кинжал ереси D1 Шате. Рыцарская секира E1 Шате. Меч воина Мицапалла F1 Шате. Короткое копье кобальдов F9 Шате. Сломанное копье кобальда F1 Шате. Сломанный бронзовый топор F1 Шате. Бронзовый топор F1 Шате. Каменное копье F7 Шате. Каменный топор F1 Шате. Стальной меч F2 Шате. Прочие оружие F17 Шате. Оружейная карта F требует активации 3 Шате. Карта одеяния жреца D1 Шате. Меч жреца обзора D1 Шате. Прочие. Черная метательная игла D1 Шате. В горилле. Сумка мародера E17-6 Шате. Сумка новичка F17-2 Шате. Один у Алины. Деревянный сундук, окованный железом с замком, с одеждой гнолуки. Деревянная шкатулка с филактериями. В медальоне. Большое меховое покрывало. Захваченная еда, тушенка, гречка, крупы, склад банок из подвала, сало, чугунная сковорода, эмалированные кастрюли, 2 шате, чашки, вилки, ложки. Пространственное ожерелье ранг Е1 шате. Пространственное кольцо ранг Д2 шате. Клык альфы Ф. Наруч жреца ранг Е+1 шате. Наруч старшего жреца и обруч упакованы отдельно. Фляги F11 шате. Комплект игрока, 2 неполных комплекта, огниво гнолов, 1 шате, оружие и снаряжение гнолов, много, несистемное, котелок для готовки, исторический фолиант ереси, шкура волка, накидка, монеты, золотые самородки, кристаллы маны Т, Д, труп гориллы Е, 15 ур, глава 22, дом. С правой стороны от забора находился небольшой типовой офис, явно из соображения экономии времени и денег, сделанный из небольшого морского контейнера. Все пространство базы отдыха было засыпано глубоким снегом, но для меня это не является проблемой. Месить сугробы мне не хотелось, мана за время поездки в машине успела восстановиться, поэтому я просто сделал шаг и оказался у стеклянной двери офиса. Дернул за ручку, закрыто, но это даже хорошо, значит, никого поблизости нет и конкурентов за домик у нас не предвидится. И это не может не радовать, лица незнакомых людей видеть сейчас совсем не хотелось. Прикоснулся к карте, что лежало в кармане куртки, и активировал топор. Легкий удар практически без замаха, и двойной стеклопакет разбивается вдребезги. Выбиваю опасные осколки и просовываю внутрь руку, отводя в сторону офисную шторку, что прикрывало стекло с внутренней стороны. Нащупал вертушку внутреннего замка, пара щелчков, и дверь открыта. На полу уложены квадраты напольной плитки, стилизованной под дерево. Дневного света, проходящего через окна, было вполне достаточно для освещения, но я все равно щелкнул белый квадратный выключатель, проверяя на наличие электричества. Потолочные светильники моментально включились, освещая комнату дневным светом. Отлично. Планировка офиса базы отдыха была самая простая. Два стола с какими-то тетрадками, журналами, на них лежат два ноутбука, а в углу тумбочка, на которой разместился МФУ. На стене, возле выключателя, прикреплена ключница в форме скворечника. На ее крючках висят связки ключей, на брелке каждого из них небольшой стилизованный шарик для бильярда с номером дома. Удобно. На стене, рядом с ключницей, висела распечатанная на листе А4 цветная карта-схема с условными обозначениями. Дома, парковка, небольшой пруд в углу участка с шезлонгами, выстроившимися в ряд вокруг него, две бани-бочки, прямо за дальними домами, что были ближе к пруду. А вот у домов, что стояли на первой линии, на задних дворах были обозначены большие зеленые площадки и банные чаны. Как бы не было заманчиво попариться в бане, но с ней возиться я не хочу, а вот откиснуть в чане – идея заманчивая. Кстати, только сейчас заметил, что несмотря на холод, который проникал сюда через разбитое стекло, в офисе достаточно тепло, но радиаторов отопления не видно. Поднял взгляд к потолку и на нем нашел небольшой инфракрасный обогреватель. А хорошо они тут придумали. Так, сейчас нужно тут быстро навести порядок, по заветам хомяка. Ноутбуки и оргтехнику, в кольцо, вдруг пригодятся. Теперь проверим кладовки. Как раз за столами, в дальней стене от входа были расположены две двери. Раз уж приперся сюда, нужно их проверить. За первой обнаружился туалет с умывальником, а вот вторая оказалась набитой под самый потолок кладовкой. На стеллажах лежали стопки постельного белья, полотенец, упаковки бытовой химии, ящик с пакетиками одноразовых шампуней, мыло и прочей гостиничной ерунды. Пятерка ящиков с бумагой А4, запасные картриджи для принтера, пластиковый ящик с инструментами. Все засунул в кольцо. Хомяк ликовал, важно надувал щеки, а я все греб и не мог остановиться. Наконец полки опустили, я осмотрел их еще раз, не пропустил ли чего и, полностью удовлетворенный проделанной работой, вышел на улицу, прихватив висящие на крючке ключи от первого дома. Алина все это время простояла возле машины, зябко переминаясь с ноги на ногу у капота, грея руки над мотором и ожидая моего возвращения. Я улыбнулся ее во все 32, высоко поднял вверх руку над головой и демонстративно позвенел ключами. Нашел. Ну что, идем в дом. И, не дожидаясь ответа, сделал шаг к ней. И вот я уже у машины. Подхватываю Алину на руки, она не успевает даже моргнуть глазами, как я делаю шаг и переношу нас под навес на деревянное крыльцо. Небольшое крылечко, заборчик, за ним разместились два плетеных кресла из ротанга и столик. Повернул голову в сторону входной двери и слегка удивился. Я раньше такое только в фильмах и видел. Нас встретили огромные окна в пол и стеклянная дверь, и все это богатство с зеркальным напылением. А удивился я, увидев наше солидное отражение в зеркале. Суровый, битый жизнью мужик, что не могло не отразиться на его лице и глубоко во взгляде карих глаз. Одетый в куртку с кучей карманов, держит на руках молодую кучерявую блондинку, словно лучик солнца. Она весело дрыгает ногами и кайфует, ловя момент в его руках. «Ух ты!» – воскликнула Алинка и еще сильнее задергала ногами, прося побыстрее опустить ее на землю. Вот и встретились девушка и большое зеркало. Опустил ее на землю рядом с собой, и пока Алинка начала приводить в порядок свою растрепанную прическу, Я достал ключ, вставил его в замочную скважину и без затей открыл дверь. «Ну что, добро пожаловать!» Я распахнул настежь дверь и призывно махнул Алине, приглашая ее войти в дом. «Как здесь мило!» — воскликнула подруга. «Я никогда раньше не бывала в таких домах», и вошла первой. Следом за ней зашел и я. Алина уже скинула с ног свои ботинки, вскрыла упаковку с одноразовыми тапочками, обулась в них и рванула исследовать комнаты. Внутри дом был похож на большой деревянный скворечник. Длинная комната, стены до самого потолка. В начале дома небольшая зона открытой гостиной. Open space, как модно сейчас говорить. Высота потолков уходит в самый верх, даже деревянные балки видны. В крышу для дополнительного естественного освещения вмонтированы окна. Они сейчас были частично присыпаны снежной взвесью. В этой комнате, назовем ее гостиной, стоял диван, телевизор, кресло, на стенах висели стилизованные картины с изображением альпийских лугов, в дальнем углу с левой стороны, небольшой обеденный стол с четырьмя стульями, а сразу за ним расположилась в нише кухня. Левее кухонной зоны находился проход вглубь дома, где и прятался вход на второй этаж. Лестница, на которой шла полукругом от левой стены, огибая зону, облицованную натуральным камнем, где стояла печь, камин, а из него прямо вверх до самого потолка шла блестящая хромированная труба. Получалось, что часть внутренних комнат была скрыта от глаз во второй, двухъярусной части дома. В доме было прохладно, температура чуть больше 10 градусов. Не может же быть тут лишь дровяное отопление. Я осмотрелся по сторонам. Первым увидел накладной выключатель, к которому спускался провод в тканевой оплетке, а рядом с ним расположился вмонтированный в стену планшет. Нашел. Я подошел к стене и клацнул выключателем. По центру комнаты на люстре, сделанной из колеса какой-то древней телеги, где они его только нашли, загорелся десяток светодиодных лампочек свечей. Стильно. Электричество есть, живем, сказал подруге и подошел к планшету. Я пока тут осмотрюсь, сказала Алина, кинула куртку на диван, оставшись в свитере, и рванула в сторону второго этажа. Хорошее дело, а я пока с отоплением разберусь. Прикоснулся пальцами к экрану, и он отозвался на прикосновение, засветился и вышел из спящего режима. На экране появились три значка: вентилятор, температура и снежинка. Выбрал температуру. Сейчас здесь стоял режим консервации, 9 градусов, добавил чуть меньше полутора десятков, доводя общую температуру в помещении до 23 градусов, вот так должно быть нормально. Осмотрелся по сторонам, высматривая батареи, но их не нашел, зато на балках красными полосками засветились инфракрасные светильники. А что, стильно, модно, молодежно и прогревает помещение быстро. Хорошая альтернатива, если возиться с печкой и дровами в лом. А мне как раз этим заниматься совсем не хочется. Алина показалась на лестничной площадке второго этажа. «Тут только спальня», — сказала Алина, слегка зардевшись щеками, но быстро взяла себя в руки. «У тебя что-то есть в запасах, а то кушать страсть, как хочется», — добавила она и стала быстро спускаться в гостиную. Я скинул с себя куртку новичка с заботливо заполненными карманами, в каждом из которых лежала системная карта, давая мне дополнительную защиту. Потом снял сапоги и размотал с ног практически почерневшие за время носки, портянки. Скептически осмотрел эту кучу шматья, по-другому вещи назвать язык уже не поворачивался. Все загажено засохшими пятнами крови. Про портянки даже говорить страшно. Оружие массового поражения. «Сейчас вернусь», — крикнул Алине, а сам запрыгнул ногами в гостевые тапки, что стояли у двери, взял в руки ворох вещей и вышел на улицу. Тут разом все и отправил в пространственные кольца и сразу же, на всякий случай, задержал дыхание. На месте одежды образовалось огромное вонючее облако мельчайшей пыли, просто сумасшедших размеров. Грязь быстро осела, но снег в радиусе метра от меня почернел. Жуть какая! Вернулся в дом, одежду вытаскивать не стал. Надеюсь, тут найдется стиральная машинка и смогу еще свои многострадальные шмотки и освежить. Алина на глаза не попалась, видимо, дальние помещения изучает. Направился к кухне. Тапки хлопками по пяткам стали сопровождать каждый мой шаг, паршивцы, в простонародье именуемые шлепанцы. Подошел к столу и стал на него вытаскивать свои запасы. Кастрюлю, тарелки, пачку макарон, 4 банки трофейной тушенки и самое дорогое, банку домашних консервированных помидоров и баночку огурцов в соусе чили. В кастрюлю набрал воды и поставил на электрическую плиту, Хорошо, что она тут вообще есть. Набрал воды в электрический чайник, пошарил по кухонным ящикам и нашел в них два больших стеклянных салатника. В один до половины набрал воды, а во второй выложил две банки тушенки. Отошел к печи-камину, на полу расстелил волчью шкуру, что утащил у гнолов, рядом с ней поставил две миски. Готово. Вытащил карту питомца и активировал ее. У моих ног прямо на шкуре появился пух, он огляделся по сторонам, весело завилял хвостом, радостно меня поприветствовал, ну прямо как счастливый пес. Но стоило ему унюхать рядом с собой еду, как он тут же на нее и набросился. «Погоди, приятель», похлопал его по спине, «сейчас мы тебя быстро поставим на ноги». Вытащил из кольца два пузырька эликсира здоровья. Одним полил тушенку, а второй вылил в миску с водой. Погладил весело чавкающего пуха по голове. «Пух, твой хозяин, идиот, зелье нашел давненько, а допер, что тебя ими можно быстро вернуть в строй только сейчас. Давай, давай, ешь, дружище. Теперь быстро встанешь на все четыре лапы. Мне кажется, что эта дрянь и мертвого на ноги поставить может. Медведь-еедь, а откуда здесь взялся этот зверь? Я вообще таких собак еще никогда не видела, его же с нами не было, а сейчас раз, и появился», раздался из-за моей спины изрядно удивленный голос Алины. «Знакомься, это Пух, мой напарник. Это не пес, а росомаха, совсем еще щенок. Он сильно пострадал в последней крупной стычке, и я не мог его призвать на постоянку, а сейчас думаю, что он за несколько часов полностью восстановится и наконец станет полноценной боевой единицей». Алина села рядом со мной на корточки. «Можно его погладить?» – спросила она. «Давай, только вместе со мной». Она протянула руку, и ее пальцы стали осторожно скользить по шерсти пуха. «Кстати, Пух, обратился я к мелкому, это Алина. Она теперь с нами, так что дружить, охранять и не пытаться ничего от нее откусить ненароком. Договорились?» Пух посмотрел на меня, как на полного идиота, понюхал руку Алины, потом кивнул головой и продолжил наворачивать еду из миски за обе щеки. Ему на глазах становилось все лучше и лучше. Мне показалось этого мало, и я поднес к нему руки, активируя лечение, стал водить ладонями вдоль поврежденных лап мелкого. Вскоре щелкнул выключателем вскипевший чайник. «Так», подорвалась Алина, «я сейчас быстро накрою на стол, а ты пока Пуха корми и лечи». Она подошла к кухонному уголку, проводя ревизию предложенных гостиничным сервисом запасов, и через минуту из-за моей спины донесся счастливый голос подруги. «Ты кофе будешь? Я тут целую банку растворимого нашла». «Да, круто, мне кажется, я кофе 1000 лет не пил, мне ложку кофе и 2 сахара, кипятка, почти до краев. Сделаешь?» «Конечно, тут и вода в кастрюле уже почти закипела, сейчас быстро еду соображу и накрою на стол». Пух ритмично бил хвостом по полу и уплетал за обе щеки тушенку. Я продолжал сидеть рядом с ним и не прекращал вливать ману в лечение, пока в источнике не осталось всего 100 единиц. Пришлось отключил навык. Дальше уменьшать запас маны нельзя, и так нагрузка на источник большая, спасает лишь мана, что вырабатывается ересью. Я просто сидел и поглаживал мелкого по голове, сильно соскучился по нему. Кстати, интересно, а что будет, если я применю к Пуху идентификацию? Нужно же проверить, что там у него с параметрами и навыками, было бы хорошо. Идентификация, мысленно активировал способности, перед глазами появилась табличка. Статус персонажа, питомец, имя, Пух, возраст, 4 месяца. Порядковый номер в системе, неизвестен. Системный ранг, F, вид, росомаха, расовый ранг, F+, уровень, 2.420 ОС. Основные параметры. Сила 6-7, ловкость 6-7, инстинкт 4-7, живучесть 6-7, выносливость 5-7, восприятие 5-7, удача 4-7. Дополнительные параметры. Разум. Навыки системы. Интуитивно понятный интерфейс F11. Подсказка F11. Понимание языка системы F11. Достижения и титулы. Питомец. Заключен контракт. Владение оружием. Крепкие когти, F, существо обучено поведению в бою. Острые клыки, F, существо обучено поведению в бою. Железная хватка, F, существо обучено поведению в бою. Боевая ярость, F, существо впадает в состояние ярости, повышается скорость регенерации, снижается болевой порог и т.д. Вспомогательные навыки. Медленное восстановление за счет внутренних ресурсов организма. Особенности. Верность. Заключенное существо подчиняется владельцу карты и хранит верность только ему. Смертельное касание, F, заключенное в карту существо может поглощать 20 жизненной и духовной силы жертвы. Сила способности растет с повышением расового ранга. Интересно, а как идет у него распределение параметров? Да, регенерация у него и правда оказалась, только вот естественная, напрямую завязана на питание и покой, ну хоть какая-то. Нужно попробовать дать ему карты навыков для изучения. Что-то из животных усиления или малый магический дар. Не хочется мне, чтобы мелкий еще раз так надолго выпал из строя. Мне очень сильно не хватало рядом этого оболтуса. Все готово, прошу к столу, прозвучал нежный голос Алины. Я поднялся на ноги и развернулся. Взгляд зацепился за Алину, что стояла возле плиты в красном поварском фартуке и протягивала мне дымящуюся чашку кофе. На столе уже стояла кастрюля с едой, были разложены тарелки и приборы. В нос ударил аппетитный аромат, даже живот заурчал. «Спасибо», — сказал Алине и шагнул к ней навстречу. «Счастье, оно в мелочах, в выздоравливающем на глазах друге, чашке горячего кофе и улыбке красивой девушки, что приглашает тебя к обеду». Я забрал из тонких пальцев подруги горячую чашку и нежно поцеловал. Мы садились за стол, а я все это время не мог отвести взгляд от Алины, но в моей голове не пели купидоны и не пукали радужными облаками единороги. Нет, сейчас в этот самый момент в моей голове грохотали боевые барабаны и призывно пели трубы. Я только сейчас понял, чем отличается человек от дикого зверя или монстра. Что именно скрепляет сознание прочными канатами и не дает уйти в пучину безумия и дикости. Просто у человека рядом есть его дом, не место, не кусок бетона, а те люди или существа, которые ждут его и дарят свое тепло. Неважно кто, хоть маленький пушистый котенок. Оставаться одному нельзя, иначе разум без остатка сожрут внутренние демоны. Я не могу вновь все это потерять. Пуха Алину. Мне нужны силы, чтобы найти и сберечь собственную сестру. Намного больше силы и способностей, чем есть у меня сейчас. Морозные обезьяны, гнолы, другие неведомые твари, бойтесь, ведь на ваших костях и черепах построю прочный фундамент своего дома, и я ни перед чем не отступлю. Глава 23. Прокачка. Мы сидели за столом, тарелки давно опустели, и я медленными глотками наслаждался кофе. Он слегка остыл и сейчас был моей самой любимой температуры, уже не обжигающий, но еще горячий. Хорошо, что Алинка оказалась девушкой без лишних заморочек, умяла макароны с тушенкой за обе щеки, закусила соленьями и добавки себе положила, и побольше. И никаких тебе печальных вздохов и ахов о калориях, зеленой еде или ультрамодном отказе от мяса и прочей фигни. Прямо родственная душа, если еще и глазом пиво открывать умеет, то можно хоть прямо сейчас жениться, шучу. Конечно, самое лучшее время для прокачки параметров организма – это полный желудок, не навыков, а именно параметров. Чем больше в организме строительного материала, микроэлементов и витаминов, тем легче происходит изменение мышц, кожи и других частей тела, ведь вещество не может взяться из воздуха. И чем сильнее и быстрее проходит изменение, тем больше требуется внутренних запасов и ресурсов. Вопрос лишь в том, что именно прокачивать подруге. «Алина, отдай-ка мне свою руку, попробую сейчас посмотреть твои параметры. А как ты это сделаешь? Может, мне лучше на листочке написать? Да и вопросы у меня есть по всем этим параметрам. У меня ведь в интерфейсе есть только их название, и больше ничего, никаких расшифровок или разъяснений. Нет, никаких листочков. Я недавно навык специальный получил и теперь могу считывать параметры и навыки. Вот хочу попробовать, не возражаешь? Заодно и все, что мне известно про параметры, расскажу. А давай». Алинка протянула руку, я прикоснулся к ней и активировал идентификацию, сразу перед глазами появилось окошко с информацией об Алине. Юнит «Безымянный человек». Истинное имя. Васильева Алина Сергеевна. Системное имя. Отсутствует. Возраст. 21 год. Порядковый номер в системе. Неизвестен. Системный ранг. F. Раса. Человек Е99. Уровень. 3.24.60 очков системы. ОС. Параметры. Сила. 5.10. Ловкость. 6.10. Интеллект. 7.10. Живучесть. 7.10. Выносливость. 6.10. Восприятие. 6.10. Удача. 7.10. Расовый параметр. Интуиция. 7.10. Дополнительные параметры. Свободные очки. 4. Для расы людей 10. Максимально возможное природное значение. Первый барьер. Я долго всматривался в параметры значения, что были сейчас у подруги, и крутил в голове разные варианты. Боевых магических навыков у меня для нее нет, так что основа силы и выживания – это прокачка в первую очередь собственного тела. Магия нужна, и она станет основой, но не сейчас. Пока что будем вкладываться в тело. Рассказал Алине подробно про каждый из имеющихся у нее параметров. Мы разобрали все плюсы и минусы прокачки в текущий момент и примерно накидали план. Точнее, он сложился у меня в голове, а Алина просто согласилась. «Ну что, поели, попили, пора заняться прокачкой, готово?» — спросил у подруги. «Готово, с чего начнем?» — согласилась Алина и захлопала своими глазами. «Ну что, идем в комнату. Лучше лечь на диван, чтобы тебе удобно было, и первой активируй карту малого магического дара. Сначала создадим тебе магический источник, откроем мудрость, а дальше пройдем по улучшению остальных параметров». Алина легла на диван, я подтащил к ней поближе кресло-качалку и с комфортом на нем развалился. «Не бойся, ничего страшного в этом нет, будешь готова, начинай». Алина кивнула, вытащила из сумки карту, сжала ее в руке, после чего закрыла глаза и вдруг мелко-мелко всем телом задрожала. Я активировал истинный взор и залюбовался происходящим внутри Алины. Потоки маны полностью заполнили ее тело и сразу после этого стали закручиваться в груди, образуя маленькую белую точку. С каждой секундой точка увеличивалась все больше, а энергия из тела притягивалась и собиралась в эту точку. Наконец в центре тела сформировался небольшой сияющий шар голубоватого цвета, а буйство энергии внутри организма Алины полностью успокоилось. Источник создан. Я пересел на край дивана и взял ее за руку. Алина открыла глаза и улыбнулась. «Получилось. Я теперь настоящий маг», — радовалась подруга. «Как твое самочувствие? Как ощущения?» — спросил у нее, а сам в ответ не смог сдержать улыбки. «Непередаваемое ощущение. Что теперь делать дальше? Будем вкладывать очки в мудрость или, как и планировали, будем развивать тело? Будем развивать тело, а именно, силу, ловкость, выносливость и живучесть до 7 единиц в каждом параметре. Тело – это основа выживания, а мудрость и магический источник намного проще развивать через развитие малого магического дара F-ранга, который у тебя появился в разделе «Особенности». Проверь. Да, есть. Следующий уровень стоит 20 ОС. Улучшать? Нет. Дай источнику время прийти в себя и полностью синхронизироваться с телом. Быстрый рост источника, как и большие нагрузки, это не всегда хорошо. Можно навредить. Лучше займемся параметрами. Итак, как только будешь готова, сразу вкладывай по одному очку в силу, ловкость и выносливость, как с тобой и обсуждали. Провалишься в обморок и практически без боли переживешь улучшение. Да, без последствий не обойтись, тебе достанется жесткий отходняк, посильнее самого тяжелого похмелья, но лучше уж так, просто поверь на слово. Хорошо. Алина тяжело вздохнула, сжала кулаки и в истинном взоре все ее тело вновь наполнилось энергией. Только в этот раз энергия проникала и впитывалась в кожу, мышцы, связки, становилась их частью и изменяла тело изнутри по понятному, только ей ведомому шаблону. Подруга громко закричала от боли, но в сознании пробыла совсем недолго, лишь пару секунд, а затем отключилась. Я перевернул ее на бок, чтобы случайно вовнутрь не запал язык и она не задохнулась. Вернулся обратно в кресло. Теперь можно и собой заняться. У меня скопилось нераспределенных 5 очков параметров и 2 очка остались в боевой форме. Решил первым делом перенести очки из боевой формы в основное тело. Внимание! Перенести 2 ед. Интеллекта из боевой формы в основное тело? Да нет. Да. Ух, это, конечно, не прокачка ловкости или силы, но тоже мало приятного. Голова разрывалась и чесалась изнутри. Такое чувство, что внутрь черепной коробки засунули муравейник красных огненных муравьев, и они сейчас бегают там внутри, как ошпаренные, расширяют старые туннели и прокладывают новые. Наконец перенос очков параметра завершился, и я облегченно выдохнул. Одно дело сделано, нужно теперь решить, куда вкладывать остальные свободные очки параметров. Взглянул на Алину, преображения еще идут, но даже когда закончится, она сразу в себя не придет. Время еще есть. Итак, открываю меню параметров и просматриваю доступные мне варианты. Медведь. Уровень. 13.77 260 очков системы. ОС. Параметры. Сила. 10.10. Плюс 1.11. Ловкость. 10.10. Плюс 1.11. Интеллект. 9.10. Плюс 1.10. Живучесть. 11.15. Плюс 1.12. Выносливость. 8.10. плюс 1-9, восприятие, 7-10, плюс, удача, 3-10, расовый параметр, интуиция, 8-10, дополнительные параметры, мудрость, 14-15, воля, 1, вера, ересь, 6, свободные очки, 5, для расы людей 10, максимально возможное природное значение, первый барьер, сначала решил проверить стоимость попытки взлома барьера на параметры, что сейчас достигли пика. Попытка разблокировать параметры ловкости силы обойдется мне в 100 ОС, а столько у меня сейчас в запасе просто нет, да и с учетом имеющегося у меня сродства с пространством Д, на первый план выходит больше восприятие, интеллект, да и про интуицию вместе с мудростью забывать нельзя. Голова пока трещала от предыдущего улучшения, но регенерация достаточно быстро убирала остаточную боль, так что прокачку сейчас точно можно продолжить. Мудрость в сторону, ее прокачаю через навык. Значит, сейчас вывожу на максимум восприятие. Выбрал его в меню параметров, вложил 3 очка, и появилось системное сообщение. Внимание! Вы желаете вложить 3 очка в параметр восприятия? Да нет, 3 единицы, это не одна, но мучиться от боли мне точно надоело. Может, хоть сейчас отключусь? Да, я почувствовал очень сильное давление на все органы чувств. Глаза, уши, нос, даже кожа разрывалась от сотен точек соприкосновения тела с одеждой, мозг трещал, пытаясь обработать всю поступающую информацию, но не справлялся. Я провалился в состояние, близкое к коматозу. Я не отключился, наоборот, мне казалось, что я нахожусь под огромной толщей воды и разом чувствую весь мир. По телу прокатилась волна энергии, давление усилилось, и я, наконец, отключился. Ха, прокачка силы или ловкости, это ничто перед одновременным улучшением восприятия до максимума. Глаза слезились, в нос ударил резкий запах грязных ног, потом горький привкус кофе. Голова разрывалась от поступающей информации. Вот зачем мне знать, насколько шершавая поверхность у подлокотника кресла. Я еще не открыл глаза, а перед взором уже маячили назойливые системные сообщения. Уже собирался их безжалостно смахнуть, но вспомнил, что там мне должен был достаться какой-то навык. Пришлось разбираться. Поздравляем! Ваш параметр восприятия достиг предела для вашей расы. Вы получаете бонусный навык «Усиление чувств Е1-1», пассивное, влияет на имеющиеся органы чувств, преобразуя их и усиливая их чувствительность. Ну вот, никогда такого не было. И вот опять вляпался, а точнее, жадность и лень, мои самые дрянные товарищи. Фактически я сейчас мучаюсь от этих всех навалившихся на меня ощущений лишь потому, что мозгу не хватает мощности обработать разом весь этот поток обрушившейся на меня информации и разложить ее внутри по полочкам. В который раз убеждаюсь, что вся эта система развития тела стремится к синергии и резонансу, чтобы парные навыки, такие как сила и ловкость, восприятие и интеллект, живучесть и выносливость развивались вместе, без взаимных перекосов. И только стоит что-то где-то превысить, как сразу возникают проблемы. Мне нужно научиться отсекать все лишнее, но прямо сейчас это откровенно получалось хреново, чего только стоят запахи. А если бы я сейчас сидел в душной маршрутке с потными людьми, то там бы, пожалуй, и сдох. Продрал глаза сквозь слезы, взглянул на Алину, лежит, прислушался к ее размеренному дыханию. Еще пока в отключке. Нужно довести это все безобразие до конца. Вкладываю одно свободное очко параметра в интеллект, и появляется стандартное сообщение. Внимание! Вы желаете вложить очко в параметр интеллект? Да нет. Да, сука, еще как желаю, лишь бы это все прекратилось. Муравьи вернулись на место или это тараканы. Неважно, главное, что эта пытка развития скорости мышления длилась и длилась, и заканчиваться не хотела, а улучшенное восприятие только и делало, что подливало масла в огонь. Наконец все прекратилось, и я почувствовал себя лучше, гораздо лучше, чем до всех этих экспериментов. Открыл глаза, а передо мной сидит помятая, как после знакомства с катком, Алина и с сочувствием и заботой смотрит на меня. Походу, мой видок не намного лучше, чем у нее, но зато результат, это какой-то невообразимый уровень. В связке с объемным восприятием стоило немного сконцентрироваться, как я чувствовал, как шевелятся ресницы на глазах Алины или слышал, как тревожно стучит ее сердце. Прогресс налицо. Хорошо, что регенерация у меня работала не переставая, восстанавливая тело. Нужно подкрепиться и отдохнуть, тело вроде бы в порядке, но голова все равно мутная от эмоционального перегруза и всех тех событий, что навалились на меня за последние дни. Объявляю выходной, дальше отдых. Глава 24. С легким паром. Я уверенно встал с кресла, подхватил с дивана Алину на руки и отнес прямо к столу. Аккуратно опустил на стул, быстро положил в тарелку остатки макарон с тушенкой, отправил это все в микроволновку, а пока она жужжала, достал один из эликсиров жизни, отлил треть в стакан и разбавил водой. Усиление трех параметров разом оказалось серьезной нагрузкой для Алины. Ее тело волнами сотрясала мелкая дрожь. Нужно срочно восстановить запасы организма, ведь сейчас ее трясет не столько от боли, сколько от голода и истощения. По себе знаю это дерьмовое чувство. Алина медленными глотками опустошила наведенный мной раствор. Дзынь оповестила микроволновка о готовности. Я вытащил из нее полную до краев тарелку и, не мешкая ни секунды, поставил перед подругой. «Ешь, это тебе сейчас нужно больше всего». «Спасибо», с хрипом выдавила она из себя и вцепилась рукой в вилку. Сил говорить у нее практически не было, а вот ела Алина за четверых. Кстати, несмотря на легкое истощение, фигура у нее преобразилась в лучшую сторону. Подтянулись мышцы как раз там, где нужно, ноги и руки налились силой. Если бы ее сейчас не колбасило, был бы просто отличный результат. Но это скоро пройдет, и она полностью придет в норму. Параметр силы у Алины от ловкости отставал на 1 единицу, и это придавало ее фигуре особенную стройность и даже легкую, хищную грациозность, будто она превратилась в красавицу, рысь. Ни грамма лишнего жира. Все там, где надо и в нужном объеме. Я прям засомневался, а нужно ли ей силу с ловкостью выравнивать, но потом сам же себя и остановил. Надо, ведь задача не сногсшибательную форму тела получить, а выжить. Да и формы немного округлится, не помешает. Сам уже приготовил кофе и поставил на стол перед Алиной полную чашку с 3 ложками сахара. Ее организму нужен максимальный объем ресурсов и сахар, один из них, это позволит быстрее восстановиться. Я встал за спиной Алины, поднес свои руки к ее кудрявой голове и активировал лечение. Ладони засветились мягким светом, а я начал массировать голову и плечи подруги. Такое лечение помогало снимать напряжение, восстанавливать кровоток, тем самым убирая головокружение и возвращая ясность сознания. Уф, как же хорошо, спасибо тебе. Моя голова просто отваливалась, а тело ломило во всех мыслимых и немыслимых местах, будто меня через мясорубку пропустили и обратно собрали. Я, когда пришла в себя, с трудом смогла сесть на диван и с ужасом обнаружила, что и ты без сознания, думала. Ну все, тут и останусь. На несколько мгновений она замолчала, жуя новую порцию еды, а потом прошептала на грани слуха. «Спасибо, что заботишься обо мне». Я сделал вид, что этого не услышал и продолжил выставлять на стол еду, что скопилось у меня в кольце. «Алина, тебе сейчас нужно максимально плотно поесть, чтобы были ресурсы для восстановления организма. Он сейчас истощен после повышения параметров и практически сразу расщепляет еду на нужные элементы. Магия, она ведь не только тело изменять умеет, но вот в такие моменты быстрее расщепляет еду и направляет вещества в те зоны, где они сейчас нужнее в первую очередь. К сожалению, это не регенерация, и отрезанный палец сам собой не отрастет, но заживление ран все равно будет проходить быстрее, чем у обычного человека, у которого нет системы. Я еле успевал открывать выставленные на скатерть консервированные огурцы и масляные салаты, что так любила закрывать моя бабушка. В данный момент вся эта армада банок уходила в лед. Сейчас бы тебе комплекс витаминов съесть, а еще лучше, свежих овощей, фруктов и творога, да побольше. Но чего нет, того нет. Так что ешь много, сейчас еда, это самое лучшее для тебя лекарство. Алина не теряла времени даром. Пока я говорил, закинула в рот новую порцию еды и периодически кивала, отвечая мне с набитым едой ртом лишь угу. Пока подруга сметала со стола все выставленные мной запасы, я наконец смог отвлечься и заглянул в список пришедших сообщений. Отлично, за прокачку интеллекта получил полезный бонусный навык. Поздравляем, ваш параметр интеллект достиг предела для вашей расы. Вы получаете бонусный навык, ускоренное мышление Е1.1, пассивное. Влияет на скорость обработки информации и улучшает запоминание. Все больше параметров у меня доходит до уровня сверхчеловека, и я целенаправленно стремлюсь довести их до максимума. Есть у меня какое-то внутреннее ощущение, что нужно все базовые параметры поднять до максимума, не знаю насколько это правильно, но пока такой стратегии буду придерживаться и дальше. У меня осталось последнее нераспределенное очко свободных параметров, хотел бы и его сразу вложить в интуицию, но от резкого увеличения параметров досталось и мне. Задранная вверх живучесть и великая регенерация частично компенсировали нагрузку на организм, но на сегодня экспериментов пока точно хватит. Не буду даже навыки улучшать, это тоже нагрузка на организм, которая мне сейчас не нужна. Голова и так кипит, а дел незавершенных много. Нужно и вещи постирать, и в сумках, и пространственных хранилищах порядок навести, да и вообще, хочу упасть в горячую воду и в ванне полежать хотя бы полчасика. Сконцентрировал свое внимание на звуках, что наполняли дом, вычленил из них размеренное дыхание пуха. Прислушался. Дышит спокойно, лапами не дергает, хвостом не стучит, сердцебиение замедлено. Походу, мелкий отрубился и спит. Что-то я аж зевнул, так сладко пух посапывал. Да, мне поспать тоже не помешает, а то эта бесконечная гонка со временем меня скоро точно доконает. Но сначала, ванна. Надеюсь, она здесь есть. Алина, ты когда проверяла комнаты, ванну не находила? Да и стиральная машинка тут есть? Стиральная машинка есть. А вот с ванной облом, только душ. Но с другой стороны есть стеклянная дверь, выходящая во двор, и я видела, что на улице на нацепях висит банный чан. «Может, ты хочешь попариться?» – спросила Алина, а сама быстро-быстро захлопала ресницами и слегка порозовела. Что-то на ее лице такое интересное промелькнуло, что я даже и не понял. Или это просто у меня новый уровень восприятия шалит, непонятно. «А что, хорошая идея, мне нравится», – ответил подруге. «Мне тоже ничто человеческое не чуждо. Хочу прогреть мышцы и кости в горячей воде. Пойду-ка я и правда сейчас на улицу, разберусь, как там с этим чаном и чего делать нужно». «Хорошо», — в ответ улыбнулась Алина, а сама продолжила усиленно набивать щеки. Кудрявый хомячок усмехнулся про себя и как был в тапках на босу ногу, так и вышел на улицу. Уже на заднем крыльце достал из кольца куртку и накинул себе на плечи, все-таки не май месяц, а февраль, и потопал к банному чану. Банная зона была сделана продуманно и красиво. Со стороны дома расположилась усыпанная снегом площадка, а сбоку, на небольшом возвышении, стоял банный чан. Его опоясывали большие каменные ступени и площадка, лишь стойкой цепи, крепящиеся к чану, намекали, что он там есть. А так можно было бы подумать, что это просто ландшафтный элемент декора, ни больше, ни меньше. Подошел ближе, забрался на самый верх, к краю чана, что высился над верхом площадки всего на полметра, чтобы удобно было в него перешагивать. Чан был закрыт крышкой, что уберегла его от снега и мусора. Снял ее и заглянул внутрь. Дно и бока обшиты деревом, нигде прямого контакта с металлом нет, даже под деревянным настилом дна виднеются черные камни, а не обычная сталь. И места тут с избытком, на компанию из 4 человек, не меньше. Рядом с чаном из бетонного основания торчал водопроводный кран, ничем не укрытый. Я сначала подумал, что на этом все, стальной чан накрылся медным тазом. Ведь, если кран подачи воды замерз, то я не настолько хочу попариться в чане, чтобы натаскать в него воды. Была не была, прикоснулся рукой к трубе и с удивлением понял, что она теплая, несмотря на мороз. Видимо, хозяева как-то присобачили туда греющий кабель, и он все это время не давал воде в системе замерзнуть. Рискованно, конечно, но работает же. Открыл вентиль, и из крана ударила мощная струя воды, наполняя собой чашу. Пока вода журчит, спустился вниз к печи, что стояла внизу чана. Тут все оказалось просто. Дрова рядом, печь топить я умел, была у нас небольшая банька за домом. Когда огонь стал пожирать дровишки, прихватил найденные тут еловые ветки, пакетики трав и пошел обратно наверх. Голые ноги начали уже подмерзать. Насморка я не боюсь, но все равно, так себе удовольствие. Чан наполнился уже наполовину, закинул в него все свои находки, пощупал воду, пока холодная. Эх, простоял 10 минут, ожидая, когда вода поднимется выше сидений, и перекрыл кран. Теперь можно пойти в дом минут на 30, не меньше, а после вернуться и проконтролировать ситуацию с температурой воды. Мне бы магию огня, я бы быстро воду смог нагреть, но чего нет, того нет. Когда вернулся домой, первым делом проверил Алину. Она есть уже не могла и попросила отнести ее на второй этаж отдохнуть, что я с легкостью и провернул. Что мне эти ступеньки и стройная девушка, я мог и до вечера ее на руках таскать туда-сюда и не упахался бы. Ладно, спустившись вниз, направился в ванную комнату, где была машинка. Стиральная машинка – одна из основ нашей цивилизации. Каких бы крутых мы ни создавали роботов, машин или различных алгоритмов, а без чистых штанов и трусов далеко бы не уехали. Нажал на ручку, открыл дверь и оказался в небольшой ванной комнате. Тут все пространство было выложено светло-голубым кафелем, отделен аккуратный душевой угол с тканевой прорезиненной шторкой кораллового цвета, раковина и она, стиральная машинка, на крышке которой стояла баночка стирального порошка. Великолепно. Снял с себя одежду, вытащил из колец и хранилищ все системные куртки, штаны, сапоги и прочую одежду. Достал из карманов системные карты, разобрал и загрузил в барабан первую партию одежды вместе с моими слегка деревянными портянками. Кнопка «Старт», ну, наконец сбылась мечта идиота. Время тотальной стирки пришло. Короче, остался я стоять посередине комнаты, в чем мать родила, а не, тапки еще на ногах болтались, но не суть. Из всего, что можно было сейчас надеть, у меня осталась лишь карта в кольце с одеянием жреца Д-ранга. Вот ее достал и активировал. В отличие от одежды новичка, белоснежный, сверкающий балахон возник прямо на моем теле. Глянул на себя в зеркало, что висело тут же на стенке, но у меня и видок, или святой отец, или у какой монашки рясу отобрал. Неоднозначные ощущения, хотя, такого халата хрен где найдешь, он же еще с самоочисткой и восстановлением. Авось, Пух и Алина как-нибудь переживут явление Христа народу, ну не голышом же мне по дому бегать, в самом деле. Раз память у меня стала лучше, нужно создать свой склерозник и туда записать. По возможности найти системных вещей и брони, особенно с эффектом саморемонта и самоочистки. Короче, завел, записал. Когда я вышел из ванной, прислушался к звукам, Алина тихо шуршала чем-то наверху, но ее беспокоить не стал. Любому живому человеку нужно личное время и пространство, да даже просто чтобы подумать в тишине. Пух так и дрых, развалившись на шкуре возле лестницы, лишь только его ухо «нет-нет» одергалось, улавливая шебуршание со второго этажа, но на это он никак не реагировал. Ну шуршит и шуршит, спать-то не мешает, да и опасности никакой. Я сел на диван и, пользуясь выдавшейся мне минутой тишины, задумался о своем усилении. Сегодня точно больше ничего из параметров увеличивать не буду, да и накопившиеся 77 ОС если и тратить, то грамотно. Вопрос только куда. Еще и прокачка Алины меня беспокоила. Ей для комфортного сражения нужен нормальный навык и оружие на древке. Например, копье, секира или какой-нибудь шест. Чтобы она могла держать от противника дистанцию, эффективно атаковать и иметь место для маневра. Только вот не складывается у меня что-то. Копья, что у меня собрались за время сражений, все короткие и с каменными наконечниками, низкоуровневая метательная херня. Да и эффективность их против тех же морозных обезьян, никакая. Мечи или топоры не подходит. Полез в кольцо, и на глаза попались неактивированные оружейные карты F ранга. Кажется, что-то начинает в голове срастаться, только вот что делать с навыком. И тут, как озарение, я вспомнил разговор с Алиной. А ты запишешь мне какой-нибудь свой навык на мою пустую карту, а почему бы не попробовать? В самом-то деле, что меня останавливает? Достал из кольца пустую карту навыка и сосредоточился на ней. В ответ на мои действия система отозвалась сообщением. Вы желаете записать навык на пустую карту навыка? Да нет. Да, а чего бы я вообще сюда лез? Перед глазами появился список моих навыков с шансом их записать. Все навыки Е-ранга были серыми. И процент успеха записи составлял от 1 до 5, не больше. Примерно такая же картина была и с навыками F-ранга, лишь с тем отличием, что навыки первого уровня давали 60%, второго – 80%, и лишь только один оружейный навык, а именно, мастер секиры Е-ранга был подсвечен зеленым. Получается, чтобы сделать качественную копию навыка, сам навык нужно развить хотя бы до третьего ранга. А что там тогда с секирой? Стоило мне выбрать этот навык из списка и сконцентрировать свое внимание, как система тут же предложила записать на карту владение секирой F, без потери точности и качества навыка. Вот оно что получается, интересно. А ведь это именно то, что я искал. Да, я хочу скопировать этот навык для Алины. Наконец в моей голове сложился окончательный пазл по ее дальнейшей прокачке. Вы желаете скопировать навык владения секирой F? Да нет. Да, стоило подтвердить, как образовался канал энергии из моей головы прямо в карту, затем в голове почувствовал шебуршание, не такое, как от тысяч бегающих муравьев, а словно кто-то точечно вонзает в мозг деревянную палочку и ковыряется там ею в поисках информации. К счастью, эта неприятная процедура быстро завершилась, и я облегченно выдохнул, потирая свою многострадальную голову. Внимание! Навык записан. Соответствие – 100. Ну вот и подарочек получился для Алины. В руках у меня осталась карта, над которой, стоило только навести на нее взгляд, появилась системная надпись. Копия навыка – 100 владения секиреев. Осталось только рассказать о вариантах оружия, а может, здесь работает интернет, тогда и показать получится. А дальше уже все по накатанной пойдет. Вот только вариант с луком придется пока отложить в сторону, я не всегда могу оказаться рядом, и подруга должна, в первую очередь, уметь защитить себя на ближней дистанции. Все равно для лука навыка магических стрел у меня нет, а даже если стрелы и будут, как Алина будет забирать из них ОС? Да и вопрос создания копий навыков и записывания их на пустышке не только открывает новые возможности, но и сразу создает новые вопросы. А сможет ли Алина в статусе юнита сама записывать карты? И если да, то когда она сможет это делать? Взглянул на часы, а времени пролетело практически час. Чан должен быть готов. Алин, я пошел париться. Крикнул ей на второй этаж, с которого она так и не спустилась. Разбудил при этом Пуха. Бедолага дернулся с просонья, оперся на лапы и осмотрелся. Опасности никакой не увидел и улегся досыпать дальше, только вот он оперся на лапы. Черт побери, этот эликсир здоровья действительно мертвого поднять может. С хорошим настроением я выскочил из дома, а тут, кайф над чаном поднимались огромные клубы пара. Я делаю шаг и оказываюсь наверху площадки, окунаю руку в воду. Градусов 30, еще не парное молоко, но уже близко, тем более... Этот чан как кастрюля. Если вверху 30, то внизу намного теплее. Шаг, оказываюсь у печки, открываю заслонку, докидываю дровишек, чтобы поддать жара. Шаг, и вот я наверху. В руке появляется карта одеяния жреца, я касаюсь ей одежды, и балахон исчезает, после чего я без дальнейших раздумий лезу в воду, от которой идет охренительный аромат еловых веток и разнотравья. Еще бы большую кружку липового чая с медом ум от одних только мыслей на душе стало теплее. Я уперся ногами в деревянный поддон и откинулся на бортик, погрузился в воду по самую шею и кайфовал. Плотные клубы пара скрывали от меня весь окружающий мир. Даже глаза прикрыл, такой это был кайф. Но объемное восприятие пространства не отключал ни на минуту, дебафы прекратились, и его я мог поддерживать сейчас без выключения, и работало оно безотказно. Я сначала услышал, а потом и почувствовал, когда в 10 метрах от меня в доме тихо открылась дверь, и на улицу выскользнула закутанная в простыню фигура девушки. Она легкой походкой, невзирая на усыпанное снегом пространство, уверенно шагала ко мне. Алина поднялась по ступеням наверх к самому бортику. Я открыл глаза, и ее силуэт стал прорисовываться внутри клубов пара, что не переставали подниматься вверх от поверхности воды. Алина завернулась в простыню и удерживала ее руками, словно обнимая себя, только вот когда я заглянул ей в глаза, то увидел, что там сиял огонек озорства, вызова и предвкушения. Алина легким движением развела руки в стороны, с тихим шорохом ткань развернулась и опала на землю, открывая мне вид на безумно красивое, стройное, подтянутое тело подруги. Клубы пара лишь подчеркивали красоту ее изящной фигуры, упругую грудь с набухшими, призывно торчащими, будто спелые вишни, сосками, что притягивали мой взгляд, будто магниты. Черти-то в ее глазах торжествовали от произведенного на меня эффекта, вот-вот возьмутся за руки и устроят праздничный хоровод. Я не мог отвести от нее взгляд, он так и блуждал по нежной коже. Алина в этот момент в клубах пара была похожа на настоящую богиню, что спустилась с небес ко мне сюда, на землю. Лишь спустя долгие 2 секунды я наконец пришел в себя, поднялся из воды навстречу к ней и протянул руки, приглашая к себе, на что она с победной, игривой улыбкой ухватилась своими тонкими пальцами за мои ладони и шагнула в воду, прямо в мои горячие объятия. Чертовка. Глава 25. Алтарь. Я открыл глаза и в первую секунду не понял, где очутился. Прямо передо мной наклонные стены сходились друг к другу, нависая над головой. Не менее удивительным было то, что на мне сверху, застилая весь остальной обзор своими кудряшками пшеничного цвета, лежала Алина и сладко посапывала. Точнее, так, меня захватили по всем статьям и отпускать, походу, не собирались. Наконец голова заработала, и картинка бурного вечера и ночи восстановилась. Вопросы отпали, Только вот как теперь из-под подруги выбираться, не потревожив? Алина плотно прижалась ко мне и ногой, и рукой, и даже ее голова сейчас лежала на моей груди. Еще и рука моя оказалась прямо на ее попе, будоража мое утреннее пробуждение еще больше. Восприятие резко включилось и подкинуло дровишек в топку. Ощущения накатили волной. Нежная бархатистая кожа, травяной аромат волос, в который вплетался запах ели и еще чего-то знакомого, но такого неуловимого. Я почувствовал, как с каждым вдохом Алины в мое голое тело упирается упругая грудь подруги. Настроение стало резко повышаться и стучать молотком по голове, требуя еще один раунд. Только вот мы уснули лишь пару часов назад, а Алине до моей живучести и выносливости еще далеко, очень далеко. Еще и великая регенерация не дремала, быстро возвращая меня в форму. Долбанные параметры, а особенно восприятие, которая всю ночь подливала масла в огонь нашего и без того пылающего яркой звездой костра. В общем, оторвались по полной, только вот на горизонте нарисовалась новая проблема, откуда я ее совсем не ждал. Обычная девушка без системы и параметров может просто и не пережить такой бурной ночи. Да и Алине неплохо было бы раздобыть регенерацию или, на худой конец, хоть какое-нибудь лечение. Я осторожно выбрался из возбуждающего захвата подруги, убрал с себя ее руку, ногу и выскользнула из кровати, что предательски скрипнуло. Дальше, прямо как в каком-то дешевом боевике, впрыгнул в коварные шлепающие тапки, как они тут только оказались, и тихо-тихо, практически вдоль стеночки стал выбираться из комнаты в направлении закрытой двери. Хорошо, что она тут недалеко. Нажал на ручку и медленно приоткрыл створку всего на пару сантиметров, чтобы лишний раз она не скрипела. Развернул объемное восприятие и сделал шаг прямо на кухню. Набрал в чайник воды, поставил его греться и с наслаждением потянулся. Как говорится, утро доброе. Достал из кольца карту и, прикоснувшись к телу, мигом надел на себя белоснежное одеяние жреца. Оно сразу появилось на мне, экономя время и подгоняя балахон по фигуре. Еще бы снизу ветерок не поддувал, была бы просто мечта. Начинаю я к нему потихоньку привыкать. И если сначала он мне казался совсем хрен пойми чем, то сейчас уже как домашний халат вполне сойдет. Пух уже давно проснулся и при виде меня стал радостно наворачивать круги. Когда он ко мне подбежал, я с радостью его погладил. Наконец-то мелкий восстановился. И, походу, ему срочно требуется выбраться на свежий воздух. Не зря же он рванул к двери и упорно скребет лапой дверной косяк. Только вот обшитая деревом стена к такому вандализму готова не была. Из-под когтей пуха во все стороны летела мелкая стружка и древесная пыль. Стоило только лапе прикоснуться к поверхности стены. «Да иду я, иду», — сказал пуху, а сам, отложив готовку нехитрого завтрака, быстро рванул к двери. «Вот, беги давай», — толкнул двери пух, как ракета, вылетел на улицу, весело загребая лапами снег. «Да, хорошо быть здоровым, тут с ним не поспоришь», — щелкнул вскипевший чайник. «И я, приготовив себе огромную чашку черного кофе, что вполне могла поспорить по размеру с пиалой, присел в кресло. Видимо, накопившийся за время приключений стресс хреново влиял на мою способность соображать, а сейчас, будто свежего воздуха вдохнул. По крайней мере, на свои параметры взглянул по-другому. Открыл в интерфейсе раздел параметров и для начала попробовал вложить оставшееся очко в удачу, но ничего из этого не получилось. Что ж, негативный опыт, это тоже опыт. А получится ли увеличить волю? Нет, результат тоже оказался отрицательным. Значит, получается, что за свободные очки эти параметры улучшить нельзя, нужно что-то другое. Ос, Вера, поживем, увидим, но в склерознике, что завел не так давно, подчеркнул это целых два раза. Теперь что у нас по барьерам? Проверил стоимость снятия с восприятия и интеллекта, и цена попытки слегка огорчила. 80 ос, как с куста, а у меня в запасе лишь 77. Надо бы достать гориллу и выпотрошить, но там, скорее всего, опять будет пару сотен ос, а это практически гарантированно, новый уровень, только навыки у меня критически отстают. Не хочу пролететь мимо, как фанера над Парижем. Значит, сейчас прокачаю параметр, а потом берусь за навыки. Решил все же придерживаться первоначального плана развития. Поднять все параметры, кроме дополнительных, до десятки. Вопрос лишь в том, куда сейчас вложить оставшееся от прокачки свободное очко, в выносливость или интуицию, ну и что же из этого выбрать, звучит практически как пить или не пить. Выносливость – это тело, дольше бежать, активнее махать секирой, да и не только секирой, а интуиция – то самое жопное чувство, что несколько раз меня вытаскивало в последний момент, да и я заметил, что на систему и дружелюбность интерфейса она тоже напрямую влияет. Учитывая, что я, благодаря пространственным навыкам, а именно шагу и порталу, могу быстро перемещаться в пространстве и менять позицию, выносливость уходит на второстепенный план. Значит, ответ становится очевидным, как белый день. Мой выбор – интуиция. Внимание! Вы желаете вложить очко в параметр интуицию? Да нет. Да, в этот раз прокачка прошла совсем как-то буднично. Не было фейерверка энергии в организме, голова не кружилась, не тошнила, просто в груди слегка потеплело, а потом волна энергии прокатилась по всему моему телу, после чего собралась где-то в районе мозжечка. Появилось чувство, что у меня на глазах были мутные линзы, а сейчас окружающая меня реальность стала чуть-чуть понятнее. Надеюсь, что это так и есть. В любом случае, параметр повышен, и нужно двигаться дальше. Внезапно обнаружил, что кофе-то, тю-тю, закончился. Пришлось наливать себе вторую чашку. Оказалось, что за время отсутствия на Земле эта дурная зависимость от чашки кофе сошла на нет, только фигушки, дорвался и теперь остановиться не могу. Наполнил чашку до краев и в этот момент услышал, как на остекленной входной двери появляются новые царапины, но уже со стороны улицы. Пух, аккуратнее, ну черт побери. Подлетел к двери и распахнул ее настежь, а там на пороге меня встретил настоящий снеговой шар. Если бы не знакомая счастливая морда с ушами, ей-богу, принял бы за живого снеговика на лапках. Ну что, дружище, набегался. Отряхивайся давай и заходи. Мелкий отряхнулся и вальяжной походкой победителя прокосолопил в дом. Пух подошел к своей миске и с весьма прозрачным намеком звонко постучал по ее пустому дну когтистой лапой. «Корми, короче, чё стоишь?» – было написано на его морде. Я улыбнулся его непосредственности, точно ли у него всего тройка в разуме. Я так никакой тушенки не напасусь, подошел к мелкому ближе, вытащил из кольца еще пару банок, вскрыл их и наполнил миску до краев. Во вторую долил воды, но в этот раз обойдемся без эликсира, боец-то уже здоров. Лучшие рекомендации – плотное питание, здоровый сонный десяток другой мертвых врагов на закуску. «Лопай давай», – похлопал его по голове. «Мне тоже пора за дело взяться, дальше откладывать прокачку навыков нельзя». Итак, открыл интерфейс и стал просматривать доступные мне варианты. Для улучшения Е-ранга нужно потратить 200 единиц ОС, а их, собственно, сейчас в таком количестве нет. Все навыки этого ранга пока просто отмел в сторону. Дальше стал просматривать навыки рангом ниже. FF+, их у меня скопилось побольше, можно даже сказать, богатый выбор. Еще и заполненные карты есть, которые я так и не удосужился выучить, вот теперь лежат кучкой и ждут своего часа. Сформировал список из доступных мне сейчас для улучшения навыков, и получилось следующее. Адаптивное зрение F+, целебная длань F+, следопыт F2-4, крепкие кости F, владение кинжалом F, создание камней ман F, ловушки F, малая медитация F. Не так уж и много навыков для прокачки у меня оказалось. Из заполненных карт сейчас можно было выучить владение мечом F, 10-10 ОСИ, учитывая увеличение размера команды. Логично было бы потратить 10 ОС и изучить тактику малых групп F. Этот навык уж точно окажет серьезное влияние на выживаемость группы. Не только Алины, но и Пуха, ведь он, тот еще оболтус, а мне не всегда хватает знания и понимания ситуации, чтобы грамотно выстраивать тактику группового боя. Остальные карты большой практической полезности и прикладного применения в себе не несли, ну, если бы точным, то именно здесь и сейчас. Мне пока не до крафта, поэтому ремесленные навыки пошли мимо, да и те же яды и настойки, вроде бы полезно, и, может быть, этот навык станет основой для превращения в алхимию или в еще что покруче. Но если всматриваться в детали, гнолских растений сейчас под рукой нет, из-под сугробов местных трав не откопаешь, да и не разбираюсь я в них толком. Мяту, ромашку, репейник и подорожник без навыка знания трав и растений еще найду, а вот что посложнее, хрен его знает. К тому же, как раньше и говорил, времени на все эти сложные манипуляции, подбор ингредиентов, создание вещей, постижение высших сфер, тупо нет. Так что, в топку все эти выкрутасы и заморочки с профессиями. Туда же такие важные навыки, как рытье нор, управление автобусом и же с ними.